Глава 26. Женя. «Чего ты хочешь, Оля?» «Устала», — говорю я. Открываю дверцу машины и все-таки поворачиваюсь. «Чего хочу?» — взвизгивает бывшая подруга. «Справедливости хочу!» «Ты Вадима у меня забрала. Из-за тебя компания перешла к другому, а я где?» Она разводит руками и кривится. «Вот здесь, в этой дыре вонючей. Как тут жить вообще можно?» «Как все?» — спокойно говорю я. «Я прожила здесь все детство. Да и потом, мама вот здесь все еще живет». Я пожимаю плечами и в упор смотрю на перекошенное от злости лицо Оли. «Я не привыкла так!» Всхлипнув, произносит она. «Не привыкла, понимаешь?» «Понимаю», — киваю я. «Но и ты должна понять, что так будет не всегда. В жизни есть черные полосы и белые». Сказав это, внезапно думаю, что в моей жизни сейчас черная полоса. Белая была всего пару дней назад, когда мы с Вадимом ни о чем не думали и просто продолжали жить. «У меня черная не заканчивается с того момента, как ты подобрала Вадима», — укоризненно говорит Оля. «И что? Нужно было оставить его в подъезде? Сказать, что это не мои проблемы и делай, что хочешь?» «Ну да, конечно!» Она закатывает глаза и буквально шипит. «Ты же добренький Буратино! Просто не можешь пройти мимо, когда рядом кому-то плохо!» «Не могу!» Соглашаюсь с очевидным. «От меня ты чего сейчас хочешь? Пришла указать на то, что я и так знаю?» «Не стоит утруждать себя и тратить нервы, Оля. Этот этап твоей жизни пройден и начат новый. Поздравляю со свадьбой!» Я поворачиваюсь к машине, чтобы наконец сесть внутрь, завести двигатель и уехать, но меня останавливают ее слова. «Да ты знаешь, как мне живется!» Выплюнув эту фразу, она приближается ко мне и останавливается буквально в шаге. «Это не замужество, а ад! Мало того, что он не зарабатывает нормально, так еще и вот...» Дернув рукав, Оля обнажает руку, и я вижу яркие фиолетовые отметины на ее светлой коже. «Каково с таким жить?» «Мне ее не жалко. По идее, должна сострадать, ведь мы были подругами, пожалеть, сказать, что все будет хорошо. Но я молчу, а потом все же хмыкаю. Очень жаль. Подай на развод». «Мне некогда вникать в ее проблемы. Более того, я не хочу этого делать. У меня своих по горло. И я почти опаздываю по указанному начальникам адресу». «Прости, но мне правда некогда», — говорю я и таки сажусь в машину, оставляя подругу ошарашенно смотреть мне вслед. Раньше я была сострадательной. Жалела котенка, когда находила его на улице. Давала бездомным денег в переходе и даже алкашам на 100 граммов могла отвалить. Добрая душа, одним словом. К сожалению, сейчас мне не до доброты душевной. Я потеряла то, что мне было дорого, и едва ли мне есть дело до того, как обстоят дела у других. Оставляю автомобиль в прокате и добираюсь до своего города на автобусе. В квартире быстро собираю все необходимые вещи и пересаживаюсь уже в свою машину. Стараюсь не думать о том, чтобы остаться и дожидаться Вадима. Больше нет. Я не стану ждать, волноваться, все ли с ним в порядке. Ушел он сам или его заставили? Нет, больше не стану. Завожу машину и направляюсь за город. Подъезжаю по указанному адресу и набираю Семена Петровича. Он просит подождать, и уже через 5 минут ворота открываются. Я въезжаю на территорию. Первое, что бросается в глаза — огромный дом с идеально озелененной территорией. Я осматриваюсь, чтобы найти место, где, собственно, будет проходить строительство еще одного дома, но не нахожу его. «Евгения, здравствуйте!» Навстречу мне выходит Сергей Владленович Орлов, заказчик, предложивший придумать проект нового дома. «Здравствуйте!» Я протягиваю ладонь для рукопожатия и улыбаюсь. «Очень рад, что вы согласились. Когда Семен позвонил, я даже не поверил!» С радостью говорит он. «Думал, шутит или кого другого собирается прислать. А это и правда вы!» «Я...» Планы неожиданно изменились, и я решила согласиться. «А где же начнется строительство?» «О, пойдемте!» Он предлагает мне руку и помогает зайти в дом. Мы поднимаемся на второй этаж, выходим на крышу, а потом он подходит к краю и говорит. «Видите? Вот на той территории будет возведен второй дом». Я подхожу ближе и завороженно смотрю на открывшиеся виды. Широкая территория манит своим простором. Мне, как дизайнеру, приятно работать не только с домом, но и с территорией вокруг. Я представляю, что скоро вместо этой величественной пустоты тут будет огромный дом с видом на небольшую рощицу. И правда красиво. Не сдерживаюсь я. Идеально. А главное, вы сможете здесь расположиться. Я уезжаю на несколько месяцев. Возможно, здесь поживет мой друг, но я пока не уверен. Уверяю вас, он очень тихий и спокойный. Я уверен, вы даже не будете пересекаться. Тут же оправдывается Орлов, будто то, что здесь будет жить кто-то еще, может заставить меня передумать. Пусть живет. Пожимаю я плечами. Мне все равно придется работать на крыше. Понимаю. Кивает он. Мы сделали все, чтобы вам было удобно. Он указывает направо, и я едва сдерживаю улыбку. Орлов и правда все предусмотрел. Навес, чтобы укрыть меня от солнца. Небольшой лежак с занавесками по периметру. Столик, тумбочку и даже розетки. Я здесь даже загорать могу. Отшучиваюсь я. Можете. Вполне серьезно, говорит он. Я знаю, что дизайн работы непростая. Не буду вас подгонять и торопить, потому что хочу получить идеальный проект. Такой же, как и предыдущий. Спасибо за доверие. Коротко благодарю я и осматриваюсь. Представляю, как буду работать тут несколько месяцев, и на душе становится по-настоящему хорошо. Я смогу отдохнуть, набраться сил, а главное — забыть все плохое, что было в моей жизни. Когда приедет ваш друг? Примерно через месяц. Может, через пару недель, я не уверен. Если приедет, я заранее сообщу. Вот мой номер. Он протягивает визитку. На днях я перечислю вам аванс. Да, конечно, вы можете пользоваться всем, что найдете в доме. Холодильник будет пополняться раз в неделю, по утрам приходят уборщица и кухарка. Дом под охраной из 10 человек, и их домик расположен в той стороне. Он куда-то указывает, и я киваю. Спасибо. Говорю еще раз и получаю в ответ довольную улыбку. Вам спасибо. Я бы не нашел лучшего специалиста.